Студия «Медиакнига» представляет Фридрих Ницше «Сумерки идолов» или «Как философствуют молотом». Читает Михаил Поздняков. Предисловие. Сохранять веселость в мрачном и чрезмерно ответственном деле — немалый фокус. А что же тут нужнее веселости? Ни одна вещь не удается, если в ней не принимает участие задор. Излишек силы только и есть доказательство силы. Переоценка всех ценностей — этот вопросительный знак, столь черный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит, такая роковая задача вынуждает каждое мгновение выбегать на солнце, стряхивать с себя ставшую тяжелой, слишком тяжелой серьезность. Тут хорошо всякое средство. Тут всякий случай — счастливый случай. Прежде всего, война. Война была всегда великим благоразумием слишком ушедших в себя, ставших слишком глубокими умов. Даже полученная рана заключает в себе целебную силу. Изречение, происхождение которого я утаю от ученого любопытства, было издавна моей любимой поговоркой «In crescent animi verescit vulnere virtus» — «Души крепнут, доблесть расцветает от раны». Другое выздоравливание, при случае более желательное для меня, есть выслеживание идолов. В мире больше идолов, чем реальностей. Это мой злой взгляд на этот мир. Это также мое злое ухо. Тут задавать вопросы молотом и, быть может, услышать в ответ тот знаменитый глухой тон, который говорит о вспученных внутренностях, какой это восторг для человека, имеющего за ушами еще уши. Для меня, старого психолога и крысолова, перед которым должно звучать то именно, что хотело бы пребывать в безмолвии. Также и настоящее сочинение, заглавие выдает это, есть прежде всего отдых, солнечное пятно, прыжок в сторону, в праздность психолога. Быть может, также новая война, и будут выслежены новые идолы. Это маленькое сочинение есть великое объявление войны. Что же касается выслеживания идолов, то на сей раз это не временные, а вечные идолы, к которым я здесь прикасаюсь молотом, как к камертонам. Не существует вообще более старых, более уверенных, более надутых идолов, а также более пустых. Это не препятствует тому, что в них больше всего верят. Да и говорят, особенно в важнейшем случае, отнюдь не идолы. Фридрих Ницше. Изречения и стрелы. Первое. Праздность есть мать всей психологии. Как? Разве психология — порок? Второе. И самый мужественный из нас лишь редко обладает мужеством на то, что он, собственно, знает. Третье. чтобы жить в одиночестве, надо быть животным или богом, говорит Аристотель. Не хватает третьего случая. Надо быть и тем, и другим философом. Четвертое. Всякая истина однозначна. Не двузначна ли это ложь? Пятое. Я хочу раз навсегда не знать многого. Мудрость полагает границы также и познанию. Шестое. В своем диком естестве отдыхаешь лучше всего от своей неестественности, от своей духовности. Седьмое. Как? Разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека? Восьмое. Из военной школы жизни. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. Девятое. Помогай себе сам. Тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему. Десятое. Не надо проявлять трусости по отношению к своим поступкам. Не надо вслед за тем бежать от них. Угрызения совести неприличны. Одиннадцатое. Может ли осел быть трагичным? Что гибнешь под тяжестью, которой не можешь ни нести, ни сбросить. Случай философа. Двенадцатое. Если имеешь свое «почему» жизни, то миришься почти со всяким «как». Человек стремится не к счастью. Только англичанин делает это. Тринадцатое. Мужчина создал женщину. Но из чего? Из ребра ее бога, ее идеала. Четырнадцатое. Что? Ты ищешь? Ты хотел бы удесятерить себя, увеличить во сто раз? Ты ищешь приверженцев? Ищи нулей. Пятнадцатое. Посмертных людей, меня, например, хуже понимают, чем современных, но лучше слушают. Говоря точнее, нас никогда не поймут. И отсюда наш авторитет. Шестнадцатое. Среди женщин. Истина? О, вы не знаете истины. Разве она не покушение на все наши пюдер? Стыдливости? Семнадцатое. Вот художник, каких я люблю, скромный в своих потребностях. Он хочет, собственно, только двух вещей — своего хлеба и своего искусства. Панам эт церцен. Восемнадцатое. Кто не умеет влагать в вещи своей воли, тот, по крайней мере, все же влагает в них смысл, то есть он полагает, что в них уже есть воля. Принцип веры. Девятнадцатое. Как? Вы выбрали добродетель и возвышенные чувства? а вместе с тем коситесь на барыши людей бесцеремонных? Но, выбрав добродетель, отказываются этим от барышей. На входную дверь антисемиту. 20. Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех, для опыта, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и чтобы это кто-нибудь заметил.